торжествуй же, черь Сиона, с ветвями пальм его встречай, и будет песня вместо стона, тебя утешит Эль-Шаддай. Осанна Вышних, аллилуйя, дано спасение навек, и путь свой к небу также струя направит Божий человек. Шалом тебе,